Глава 21. На следующее утро сразу после завтрака поспешил в преподавательскую посоветоваться с профессором Древчем. Как-то мы с ним нашли общий язык, и надо этим пользоваться. Древч был на месте, как я и рассчитывал. Его пара была следующей, и я знал, что он всегда приходит заранее. «Мейсон, проходи», — сказал Древч, когда я постучался и просунул голову в приоткрытую дверь. «С чем пришел?» «Доброе утро, профессор. Хотел у вас спросить, у кого можно подучить хельский язык?» «Язык наших соседей из Хельского королевства?» — спросил удивленно он. «Я им владею, пришлось выучить. У них очень сильная школа монстрологии. Если хочешь, приходи 2 раза в неделю, я тебя тоже натаскаю». Тут же обговорили вопрос оплаты. От денег профессор отказался, уговорились, что я буду просматривать текст новой монографии, которую он готовит, и высказывать свои замечания и предложения. Как будто я раньше этого не делал. Так что, по сути, профессор согласился учить меня новому языку бесплатно. Первый урок он мне дал сразу после ужина. Также порекомендовал и учебник из школьной библиотеки, которым сам пользовался при изучении языка. Ну что же, голова у меня, конечно, будет сильно болеть из-за транса, но язык этот я постараюсь выучить как можно скорее. Похоже, у них в целом очень сильная научная школа. Меня вот поразило количество книг по некромантии, Древче их успехи в монстрологии. Ну и неплохо то, что мне достаточно будет понимать только написанное. Это обычно, как сказал Древч, дается легче всего. Гораздо сложнее научиться понимать чужую речь на слух, а также писать и говорить. В целом слазил в библиотеку далеко не зря. Наверняка много что узнаю во время последующих визитов, когда выучу хельский язык. Ну а из отечественных монографий по некромантии что-то, что могло пригодиться в нашем плане против Меркина и Даркона, пока не нашлось, но я не собирался сдаваться, поэтому все 2 пары до обеда я вроде как и сидел на первой парте, смотря на профессоров, но мыслями был далеко. Все крутил и вертел изученное ночью, чтобы найти подходящий вариант. Как часто бывает, когда сильно не выспался, воображение работало очень продуктивно. Главная проблема была в концентрации. Когда очень хочется спать, с этим беда. Правда, я нашел отличное средство для возвращения концентрации, когда она ослабевала. Вспоминал кинжал, торчащий из груди Эрли, когда я ворвался в морг. Сонливость как рукой снимала. Я жаждал мести и с новой энергией начинал думать над поставленной задачей. И к ужину я уже знал, что мы должны будем сделать. Ничего из самой некромантии придумать так и не удалось. Придется действовать креативно. Делать жирный намек на некромантию, как планировали и наши враги в отношении меня и Эрли, но выводить из строя врагов за счет других факторов. Остальным пока ничего говорить не стал. Слишком рано, надо отточить детали плана. Правда, выходя из столовой после ужина, я свою точку зрения изменил. Привычно проталкивался к выходу сквозь студентов в толпе, когда вшитый под кожу амулет от яда послал мощный импульс о том, что нейтрализует поступившую в кровь отраву. За секунду до этого мою спину что-то укололо, так что искать причину появления яда в крови долго не пришлось. Обернулся, конечно, но толчая на то и толчая, чтобы не было понятно, кто именно кольнул меня иглой с ядом в спину. Да, не зря меня интуиция подталкивала быстрее разжиться мощным амулетом от большинства ядов. Кто-то из моих врагов решился на такой шаг. В первый раз меня пытались отравить могучие, подкинув яд в пищу. Второй раз, скорее всего, они же, наняв убийцу, что должен был устранить меня при помощи яда на дуэли. А в этот, третий раз, снова думать на могучих? Казалось бы, их почерк — пытаться меня убить при помощи яда. Решил все же, что в этот раз это точно Даркон и Меркин. С могучими у меня соглашение по поводу атак в Академии, и они явно последние недели его старательно выполняли. С чего бы им внезапно рисковать тем, что в случае моей гибели не на дуэли их главный секрет будет сообщен их врагам? А если это Даркон и Меркин, то я был неправ. Нет у меня в запасе никакого времени. Нужно срочно активизироваться и выводить их из игры. «Что-то мне нехорошо, Рабош». — сказал я громко и оперся на плечо друга. — Что-то не то съел, наверное. Я был полностью уверен, что артефакт справится с ядом, но хотелось порадовать немного своих убийц. Пусть решат, что яд подействовал, и жить мне осталось немного. Пусть поздравят друг друга, а также, может быть, отчитается главе клана о своем успехе в моей ликвидации. Тем горше им будет, когда я утром на завтраке появлюсь, как ни в чем не бывало. Рабыш весь испереживался, пока я изображал, что мне нехорошо. Помог мне дойти до комнаты, при этом дважды порекомендовав на всякий случай обратиться за помощью на лечебный факультет. В комнате еще никого не было, мы вернулись с ужина первыми, поэтому я тут же ожил и сказал ему: «Так, отставить панику, я в порядке. Просто меня снова попытались убить в столовой. И я решил развлечься за счет убийц, подарив им надежду, что умираю. Представляешь, какие у них завтра рожи будут. Спасибо, что помог». «Ну ты даешь», — покачал головой Рабыш. «Хорошо играешь, я купился. А как тебя так пытались убить, что никто и не заметил? Укололи иглой с ядом. И почему ты жив?» «Дошла информация, что будет такое покушение, поэтому принял заранее противоядие», — выдал я правдоподобное объяснение. Рабыш снова покачал головой и сказал: «По крайней мере, с тобой в академии учиться не скучно. Моя помощь нужна?» «Спасибо, справлюсь, но предложение ценю». После этого попрощался и ушел. Надо было собрать всех и обсудить произошедшее. Собрались в башне Джоан. Рассказал им об очередном покушении. Призвал держаться всех максимально осторожно. О плане пока не сообщил. В нем не хватало одной важной детали — свежего трупа. Вот почему следующим утром я так обрадовался, когда у входа в столовую ко мне подскочил Корнел со словами: «Нашел! Я знаю, чей это кинжал!» Несмотря на радость от услышанного, я хотел высказать свое недовольство, что Корнел сообщает такую информацию в настолько оживленном месте, но, оглянувшись, обнаружил, что никого вокруг нет. Я пришел в столовую очень рано, а Корнел, видимо, только что совершил свое открытие, иначе не появился бы тут так рано. «Помог твой транс», — радостно продолжил Корнел. «Я уже почти отчаялся, открутил воспоминания чуть ли не к самому моменту поступления в академию, и раз — увидел своего однокурсника с таким кинжалом на одном из первых занятий. Кинжал дорогой, чем и привлек мое внимание». «Как зовут твоего однокурсника?» — спросил я. «Мы с тобой как-то его обсуждали, когда изучали, кого могут использовать против тебя на дуэли», — сказал Корнел. «Грэнт. Специализируется на боевой магии и по характеру полностью подходит. Подлый тип. Друзей у него почти нет. Деньги одалживает, но не возвращает. Несколько дуэлей провел из-за того, что оскорблял порядочных девушек, и за них вступились их парни». «Да, помню такого», — кивнул я. «Ну что же, теперь мы знаем, кто чуть не убил Эрли, похитил и заколол связанную кинжалом. Как считаешь, заслуживает он почетной смерти на дуэли?» «Однозначно нет», — энергично замотал головой Корнел. «За такое только позорная смерть, без сатисфакции». «И, кстати, он же не из клана воздушников», — решил уточнить я. «Нет, он из провинциального клана, серьезного для провинции, но в столице он не котируется». «Значит, он просто наемник, а не пытался убить Эрли, чтобы отомстить за честь Даркона и клана», — сказал я. «Тем хуже для него». «Похоже, Даркон своим не очень доверяет, раз вот такая ситуация налицо», — задумчиво сказал Корнел. «Даже странно, почему». Ломать голову над этим вопросом я не стал. Слишком мало информации. Возможно, речь идет вообще не о доверии или недоверии, а просто профессор специально набрал тех, кто не имеет никакого отношения к воздушникам, чтобы не кидать тень на клан, если что-то пойдет не так в похищении Эрли. «Значит, включим его в нашу заготовку по устранению Даркона и злобного профессора, помогавшего ему похищать Эрли», — вынес вердикт я. В принципе, в реакции Корнела я уже не сомневался, но получить его финальное одобрение надо было. Все же он глава клана, и нечего мне принимать важные решения без его ведома. «Так, и ты уже придумал, что конкретно мы будем делать?» — заинтересованно спросил Корнел. «Да, придумал. Мне только свежего трупа не хватало», — ответил я. «Все не мог понять, где его взять. А теперь и он у нас будет. Ты молодец, что продрался сквозь транс до первых месяцев пребывания в академии». «Так а что, трупы Даркона или злобного профессора на горизонте отсутствуют?» — удивился Корнел. «Боюсь, что нам точно не стоит убивать наследника одного из 10 великих кланов», — покачал я головой, — «как и профессор Академии. Но не переживай, месть наша будет сокрушительной, и никто из тех, кто о ней узнает, не сможет сказать, что мы не отомстили по полной программе. Главное, чтобы таких людей было очень немного. Желательно ограничиться нами». «Ну-ка, рассказывай детали», — потребовал заинтригованный Корнел. «Я рассказал. Ответил на все вопросы. В конце концов, старший брат признал, что месть я придумал неплохую. Пошли завтракать. Люди постепенно собирались, и я кожей чувствовал повышенный интерес к себе. Видимо, от неудавшихся отравителей. Один раз поймал на себе и взгляд Даркона. Я обернулся так быстро, что он не успел отвернуться в сторону до того, как я ему послал искреннюю улыбку, чтобы позлить». После завтрака собрались всем кланом в башне и обсудили вопрос атаки на Меркина и Даркона уже там. Принципиальных возражений не последовало, возникли только уточнения, за которые я был благодарен. Всегда стоит обсудить такое сложное дело с другими людьми, которым я полностью доверяю. Это же не охота на монстров, где очень важны знания предшественников. Вряд ли то, что я задумал, раньше кто-то затевал. И учитывая, что наша затея будет обязательно расследоваться королевским корпусом стражи, ошибаться точно не стоило. Действовать решили, не откладывая, этим же вечером, тем более, что многое зависело от того, будет ли нам сопутствовать удача. Даркон, Грент и профессор Меркин вовсе не были обязаны следовать нашему плану. Каждого из них нам требовалось отловить по одному, собрав всех вместе в кабинете профессора. Так что нам пришлось надеяться на то, что все сложится по плану. Начали мы с профессора. Его нужно было убрать с поля первым. В принципе, начало операции и зависело от того, удастся ли его застать в своем кабинете. Если бы его там не оказалось, когда Джоан постучала в его дверь, то на этом все бы и закончилось. Операцию пришлось бы проводить в другое время. Но, к счастью, профессор был на месте. Он открыл дверь, а Джоан очаровательно улыбнулась ему. «Здравствуйте, профессор. Я только что была у отца, и он попросил меня на обратном пути заглянуть к вам и пригласить вас к нему зайти». Меркин знал, что Джоан связана со мной теснее тесного, не раз видел, как мы прогуливаемся за ручку в коридорах. Но игнорировать приказ ректора он никак не мог, так что даже если и заподозрил что-то неладное, то все равно вышел в коридор. А за дверью скрывался я с большой деревянной дубиной, обернутой мягкой тряпкой. И я ей, профессора, едва он вышел за Джоан в коридор, как следует, и угостил по голове. Не так, чтобы убить, но чтобы точно оглушить. Когда бьешь мага 10-го разряда, можно особо не опасаться перестараться. Я и не сдерживался. Мне в этом очень помогало воспоминание о торчащем из груди Эрли кинжале. Профессор повалился, как сноб. В коридоре было пусто. Если бы кто сюда шел, Эрли и Корнел, стоявшие на стреме невдалеке, подали бы сигнал, и от атаки пришлось бы отказаться. Но все прошло хорошо. Мы с Джоан подхватили Меркина под руки и тут же затащили в кабинет. Джоан немедля расстегнула на его груди рубашку, а я подсадил ему червячка. Когда он проник под кожу, я облегченно выдохнул. Дело было сделано. Источник мага был разрушен, и он стал обычным человеком. Теперь можно было просто связать его покрепче, вставить в горло кляп и больше его не опасаться. Закончив с этим, мы приступили к следующей фазе операции. Тивадар последние два дня много занимался с артефактом Джоан, позволявшим изменять внешность. Там были свои особенности, требовавшие детального его изучения. Освоив его, он сейчас радикально изменил свою внешность и отправился в общежитие, в котором жил Грент. Он должен был передать записку якобы от профессора, которую я рисовал несколько часов, старательно подражая его почерку. Образцы у меня были, их из ректората незаметно утащила Джоан. Другое дело, что подражать чужому почерку я не очень умел. Тем не менее, я рассчитывал, что придираться никто не будет. Не факт, что Грент раньше получал хоть одну записку от профессора. Меркин мужик умный и вряд ли стал бы оставлять следы, которые приведут к нему. Вторую такую же записку Тивадар после визита к Гренту отнесет Даркону. Только сделает паузу в 10 минут, чтобы у нас было время гостеприимно встретить Грента. Я бы и сам хотел сходить вместо Тивадара с этой миссией, но лишний риск нам не был нужен. Артефакт изменял голос, но полной гарантии, что его нельзя будет узнать, не давал. К тому же артефакт, меняющий внешность, был очень капризен и долго подстраивался под нового владельца. Поэтому выполнять миссию должен был человек, голос которого не знают ни Грент, ни Даркон. И только Тивадар идеально подходил для этой миссии. Впрочем, я не сомневался, что он справится. Просто хотелось самому поупражняться с уникальным артефактом Джоан. Когда еще выпадет такая возможность? Через 10 минут после ухода Тивадара в дверь робко постучали. «Входите!» — специально хрипло крикнул я, пытаясь создать впечатление, что владелец голоса временно поперхнулся или долго не разговаривал. Дверь отворилась, и на пороге появился Грент. Он натурально оторопел, увидев в углу на полу связанного профессора, а также Джоан и Эрли. На то и был расчет. Шокированный увиденным визитер совсем не заметил Корнелла, который выступил за его спиной из-за шкафа и ударил его по голове дубиной. Грент рухнул на пол, как подкошенный, к ужасу профессора, который как раз в этот момент очухался после моего удара. Он дико завращал глазами, которые стали еще более сумасшедшими, когда он осознал, что больше не является магом. «Так, все быстро на выход, я буду проводить допрос», — скомандовал я. Этот момент я заранее оговорил, причем с каждым поодиночке, чтобы не было сопротивления. Корнелло попросил послушно уйти, когда я попрошу, чтобы девчонки ушли вслед за ним, мол, не хочу подвергать их психику такому испытанию, как пытки. Джоан попросил уйти, чтобы Эрли ушла вслед за ней, мол, у нее было недавно тяжелое испытание с этим похищением, и ей ни к чему новое сильное потрясение. Эрли уговорил уйти и увести с собой Джоан, напомнив ей, что Джоан у нас с источником на 5 ингредиентах, и ее надо беречь от таких зрелищ. Все мои манипуляции сработали безукоризненно, 5 секунд, и кабинет опустел. Все были проинструктированы на случай, если кто-то придет в гости к профессору. Надо было громко сказать, что профессора нет на месте, а я бы услышал и придержал дверь, не давая ее открыть, если бы пришедший не поверил студентам на слово. Ясно, что пытать я Грента не собирался. Допрос его призрака был гораздо более перспективным методом. И я тут же вонзил кинжал, которым он пронзил грудь Эрли, в его же сердце. И, в отличие от него, не промахнулся. Смерть наступила почти мгновенно. Вызвал призрака. «Скажи мне, почему ты хотел убить Эрли?» — спросил его.